Террелл нагнулся и положил свои большие руки на колени. «Я начальник полиции», — сказал он. «А ты кто?» «Я? Я Анжела Прескотт. А кто этот человек?» «Это мой помощник. Его фамилия Бейглер». «Он действительно вам помогает?» Анжела была удивлена. «Вот бы никогда не подумала». «Он действительно очень умный», — сказал Террелл. Девочка отклонила голову и принялась разглядывать Бейглера. У нее был такой вид, словно ее вот-вот хватит удар. «Как можно ошибиться?» — наконец проговорила она. «Выглядит он, ну, прямо как мой дядя. Тот такой больной, что его приходится кормить». «Ну, кончай, кончай и уходи», — застонал Бейглер. «А он здорово нахохлился, правда? А ведь я пришла, чтобы помочь вам». «Очень мило с твоей стороны, Анжела», — сказал Террелл на это. «Я буду, девочка, благодарен тебе за любую помощь. Проходи, проходи и садись». Бейглер издал приглушенное ворчание и ушел в ванную. Но так как ему там было совершенно нечего делать, то он оттуда тотчас же вернулся. Голубые глаза Анжелы расширились от удивления, и она снова уставилась на Бейглера. «Нельзя так спешить», — заметила она. «С чем спешить?» — спросил Бейглер. «С тем, о чем не принято говорить», — жеманно ответила девочка. «Я хорошо воспитанный ребенок». У Бейглера перехватило дыхание. «Не знаю, должна ли я теперь вам помогать», — сказала Террелу девочка. «Я, собственно, не вижу причины. Так что до свидания». Грациозными шагами она вышла из домика и направилась к своему, стоявшему рядом. «Никогда не теряй спокойствия», — сказал Террелл. «Она живет здесь рядом. Может быть, она и в самом деле что-то видела. Пойду-ка поговорю с ней». Бейглер глубоко вздохнул. «А я пойду посмотрю, что делает Хесс». Бейглер твердыми шагами направился к полицейской машине. Усмехаясь про себя, Террелл выколотил трубку, затем направился к домику напротив. Молодая, немного неряшливо одетая женщина открыла на стук дверь. Откинув с лица прядь волос, она вопросительно посмотрела на Террелла. «Что вам нужно?» «Я начальник полиции Террелл», — представился капитан. «Я только что разговаривал с вашей дочерью и хотел бы задать ей несколько вопросов. Вы не возражаете?» «Вы разговаривали с моей дочерью?» — удивилась женщина. «О чем?» «Я полагаю, что она может помочь мне», — ответил на это Террелл. «Сомневаюсь в этом. Вы просто не знаете этого ребенка. У нее просто огромная фантазия. А ведь и речь идет об убийстве, не так ли?» «Да, совершенно верно. Очень сожалею, но я не хочу, чтобы она впутывалась в это дело. Она всегда придумывает для себя невообразимые дела». Анжела появилась возле матери. «Не будь такой старомодной, мама», — упрекнула она ее. «Я как раз видела их ночью. Я же знаю, что говорю». Миссис Прескотт беспомощно уставилась на дочь, которая одарила ее пренебрежительным взглядом. «Дорогая моя, ну это же неправда. Ты не должна отнимать время у этого господина». Анжела посмотрела на Террелла. «Мама всегда такая глупая. Она сама не видела и не верит мне. Конечно, я их вчера видела». «Анжела!» В голосе женщины послышались гневные нотки. «Я что тебе сказала? А ну иди и играй со своими цветными карандашами». Девочка нетерпеливо пожала плечами. «Вот так она только и умеет думать. Она считает меня прославленной художницей, а у меня к этому такой же талант, как у коровы».